католического духовенства на французский народ. А Наполеон открывал вновь эту возможность. Зачем он это сделал? Ответ был ясен и не допускал никаких сомнений. Сам Наполеон, если и не был убежденным атеистом, то, во всяком случае, его можно было назвать весьма равнодушным и довольно нерешительным деистом. Вообще говоря, о вопросах религии он беседовал весьма мало на своем веку. Он никогда не стремился опереться на помощь предполагаемого деистами высшего существа и ни малейших мистических настроений не обнаруживал. И уж во всяком случае в итальянском аристократе графе Кьярамонти, который с 1799 года стал папой Пием VII, Наполеон усматривал не преемника апостола Петра и не наместника Бога на земле, а пронырливого старого итальянца, который, конечно, охотно интриговал бы в пользу реставрации бурбонов во имя возвращения церковных имуществ, секвестированных при революции, но который боится Наполеона, потому что почти вся Италия занята французами, а после Моренго Рим и Папа Римский все целы в руках первого консула Бонапарта. Пий VII панически боялся Наполеона и считал его насильником и грабителем. Наполеон же не верил ни одному слову Пия VII и считал его интриганом и лжецом. Такого мнения они держались друг о друге еще до того, как начались между ними переговоры, и после того, как переговоры окончились, и дальше, до самой смерти, и, по-видимому, ни разу серьезно не усомнились в правильности взаимной оценки, дело было не в личности папы. С точки зрения Наполеона, католическая церковная организация была силой, которой нельзя было пренебрегать не только потому, что она могла принести большую пользу, перейдя в лагерь друзей. Попы все-таки лучше, чем шарлатаны вроде Калиостро или Канта, или всех этих немецких фантазеров, — говаривал Наполеон, ставя в один ряд авантюриста Калиостро и философа Канта, и прибавляя, что раз уж люди так устроены, что хотят верить в разные чудеса, то лучше дать им возможность пользоваться церковью и установленным церковным учением, чем разрешать слишком философствовать. «Прививают же людям оспу, чтобы они не заболели ею», — аргументировал Наполеон. «Другими словами, лучше сговориться с пронырливым старым графом Кьярамонти, который называет себя папой Пием VII, и в которого люди по свойственной им глупости верят, как в божьего наместника на земле. Лучше поставить на свою службу рядом с жандармерией и полицией Фуше еще и бесчисленную черную полицию папы Пия VII, чем позволять своим врагам-бурбонам пользоваться этой бесчисленной ратью монахов и священников или толкать подвластное население в объятия неуловимых фантазеров и философов и развивать свободу мысли. Мало того, Наполеон отчетливо понимал, что эта черная католическая рать очень и очень полезна именно для окончательного удушения ненавистной ему просветительной и революционной идеологии. Уже в июле 1801 года было подписано соглашение «Конкордат» между папой и Наполеоном, а 15 апреля 1802 года закон о конкордате и о новом устройстве католической церкви во Франции был обнародован в окончательном виде. Вот его основы. Наполеон признает католицизм религией огромного большинства французских граждан, но не государственной религии, как то было при дореволюционном режиме. Он разрешает беспрепятственное богослужение во всей стране. Взамен того, папа обязуется никогда не требовать возвращения церкви, конфискованных у нее во время революции земель. Епископов и архиепископов назначает по своему выбору и желанию Наполеон, а уже после этого назначенное духовное лицо получает от папы церковное каноническое посвящение в сан. Точно так же священники, назначаемые епископами, вступают в должность только после утверждения правительством. Папские послания, буллы, обращения, постановления допускаются во Франции только с особого, всякий раз разрешения правительства. Таковы главные основы конкордата, который просуществовал больше 100 лет после Наполеона. Наполеон не ошибся в своих расчетах.